Марина, только не вздумай последовать за мной, при любом раскладе. Как ни странно, радиосвязь действовала, хоть и с периодическим пропаданием сигнала из-за сильных помех. Хорошо, ты так быстро вышел на связь, сразу ответила она на мой вызов. Когда в ущелье загрохотало и захлопало, я едва за тобой не сорвалась. Знаешь, какое там сильное эхо, как будто артиллерийский обстрел на той стороне прошел. Решила подождать, пока все затихнет, и только тогда лететь искать твое тело. Ты остановил меня уже в воздухе. Фух, с облегчением выдохнул в сторону. Накопители полностью опустили, меня не жди, возвращайся в город, ты там сейчас нужнее. Мой мотоцикл оставь у входа в ущелье, никто его тут не найдет. Как только выберусь отсюда, сразу дам знать. Я тебя, пришел ответ, большей частью потонувший во всплеске помех, после чего связь пропала совсем. Да, теперь бы еще придумать, как пройти это ущелье в обратную сторону. Второй раз может так сильно и не повезти. Накопители амулетной конструкции я за пару дней полностью заряжу. Это ведьме специально сказал про лишнюю пару недель, мои магические силы сейчас гораздо больше. Но все равно о пролете обратно по заминированному воздушному пространству лучше не думать. Попытаться забраться на скалы еще выше и пройти где-то там, благо дикая сила гор на меня теперь уже не действует. Вполне реальный вариант, им и воспользуюсь, если не обнаружу какого-либо другого выхода. А теперь пора узнать, что тут так старательно прятали алхимики. Привет из прошлого. За узким ущельем, начинавшимся сразу за озером, раскинулась широкая и протяженная долина. Горы резко расступались в стороны, образуя почти замкнутый от всего прочего мир. Если прятать что-либо особенное, здесь практически идеальное место. И разгадка тайны алхимиков оказалась очень проста. Именно тут создавались и воспитывались боевые звери. Ряды хорошо сохранившихся клеток и больших вольеров, кормушки, весьма специфические хозяйственные постройки, все говорило именно об этом. Но сейчас клетки и вольеры пустовали, постройки тоже давно никто из людей не посещал, ветер успел натащить кучи растительного мусора под закрытые двери. Еще здесь располагался питомник необычных плодовых деревьев. Я смог определить только несколько разновидностей яблонь с очень необычными плодами и еще нечто напоминающее лимон, остальное просто отмечал на будущее, не решаясь попробовать висевшие на ветках зрелые плоды. Как и у большинства растений в этом мире, где царит вечное лето, здесь на одном дереве можно встретить и только раскрывающиеся цветы и уже давно созревшие плоды, которые почему-то не падают сами собой на землю. Все это громко кричит об искусственном происхождении этих растений, удерживающих свои плоды в ожидании того, кто их у него напрямую попросит. И все же у клубничного дерева я не удержался от соблазна. Хотя на саму клубнику его плоды оказались похожи только внешне, отличаясь от нее по вкусу и наличию внутри крупной косточки. Многое в этом мире было тождественным земному природному разнообразию, что прямо намекало на близкую связь миров, вот только клубники мне до сих пор не встречалось. Неизвестный маг-ботаник решил исправить это недоразумение и создал растение с заданным внешним видом плодов по чьему-то особому заказу, но на нечто большее ему просто не хватило времени. Уже ближе к ночи мне удалось пройти долину до конца и обнаружить небольшой двухэтажный дом, от которого сразу повеяло чем-то родным и знакомым, ибо он не походил на большинство других домов, которые строят в этом мире, такие скорее можно встретить у нас на родине, к примеру, старые государственные дачи советских чиновников или тогдашней допущенной к власти творческой интеллигенции. Относительная скромность и простота, отсутствие видимой роскоши и, тем не менее, очень притягательно для взгляда. Дверь не имела замка и легко открылась, когда я убрал нанесенный за 50 лет на крыльцо мусор. Внутри тоже оказалось до удивления знакомо. Приходилось мне когда-то бывать на подобных дачах. Даже не став осматривать первый этаж, сразу поднялся по лестнице на второй. Здесь обязательно должен располагаться рабочий кабинет, если меня не обманывает интуиция. Так и есть, вот эта комната с массивным столом напротив большого окна, несколько стульев и жесткое деревянное кресло, пустые шкафы для бумаг со стеклами в деревянных створках, а сзади кресла сереет что-то знакомое, да это же сейф, обыкновенный старый советский сейф, ключ от которого найден в строительном фургоне, в черном пятне на дне одного озера. На сейфе стоит ваза с давно засохшими цветами, а под ней пожелтевший от времени бумажный лист. «Приветствую тебя еще раз, идущий по моим следам», написано от руки, и почерк уже знаком по первой найденной записке. Не пытайся перемещать и тем более вскрывать сейф с помощью любой силы. Если ты до сих пор не нашел ключа и кода замка, поищи их в одном из мест, через которые такие, как мы, попадаем сюда. Это станет тестом на твою сообразительность и благоволение к тебе провидения. Недостойного же, пожелавшего добраться до моих личных секретов, ждет особенный подарок в 200 килотонн условного веса. Подпись. Семен Авдеевич Бобров. 29 ноября 1961 года по земному летоисчислению. Приписка ниже. Опять чуть не забыл. Раз уж ты сюда добрался, то наверняка нашел способ, как обойти наши минные поля. Возможно, даже радиоотклик свой-чужой сумел смастерить. Впрочем, я совсем не уверен, что ты окажешься, прямо как я, большим докой в высшей математике, потому положу в вазу над этой запиской ключ-установщик. Если потребуется, формулу отклика сам из него легко вытащишь, там нет многослойной защиты. Заодно снимешь мины, если посчитаешь, что они больше не нужны. Вот и все, очередной кирпичик знаний встал на свое место. И как же я сам не догадался о механизмах действия ловушек. Сколько же пытался разобраться в действии управляющего блока, а проверить его радиосканером не удосужился. Ведь имелись сильные подозрения, ловились непонятные сигналы, квалифицированные мною как банальные помехи. А оно вот как получается. Вытряхнув засохшие цветы из вазы, достал оттуда маленькую плоскую коробочку с несколькими индикаторами, расположенными в два ряда, один из которых слабо светился зеленым цветом, и четырьмя кнопками ниже с надписями по-русски «Активация», «Деактивация», «Указание» и «Проверка доступа». Нажав кнопку «Проверка доступа», зажег еще один зеленый индикатор, который пару раз мигнул и снова погас. «Ладно, завтра утром пойду разбираться с этими игрушками, здесь пока делать абсолютно нечего». Ключа к сейфу я все равно с собой не взял. Спустился на первый этаж, где нашел удобное кресло-качалку, в котором решил скоротать долгую ночь. После всех дневных приключений стоило попробовать немного поспать, пусть даже и не сильно хочется. Решительный штурм. Пока не подходи близко к городу, в его окрестностях слишком много посторонних, которые вряд ли захотят с тобой дружить, услышал ответ Марины по радио, когда связался с ней, имея ключ от минного поля. Выбраться из горной долины оказалось совсем просто. В расщелине между камнями видел многочисленные обломки человеческих костей и черепов, над которыми хорошо поработали зубы зверей. То ли во время войны с алхимиками сюда попытались загнать бригаду разминирования, то ли особенно алчные искатели решили пробраться в это заповедное место, теперь уже не узнать. Отключать ловушки я не решился, пусть и дальше стоят на страже, пока все не закончится. Пригороды уже ставшего почти родным города действительно оказались полны вражеских отрядов. Преимущественно бойцы авторитетов из других городов, но среди них попадались и гвардейцы. Действовали отряды весьма грамотно, не разбиваясь на мелкие группы. Они под прикрытием магов надежно заблокировали все городские ворота и ближайшие подступы к ним. Блокада Юмаю стала полноценной. Проникнуть в него и выбраться наружу теперь можно только с боем или пользуясь тайными ходами. Спрятав мотоцикл, постарался незаметно провести разведку, но непонятным образом оказался обнаружен, и за мной увязался поисковый отряд с целой дюжиной боевых буси. Несмотря на свою многочисленность и немалый опыт, те быстро потеряли мои следы, стоило лишь убраться дальше в лес. Напрягло именно непонятное обнаружение. Я ведь постарался использовать свои способности по максимуму. Чувство постороннего внимания совершенно не ощущалось, но, тем не менее, о моем местоположении вражеские маги как-то узнавали. Ради проверки снова приблизился к вражеским отрядам, и опять за мной увязалась погоня. Выявленный расклад вызывал у меня серьезную озабоченность, потому следовало как можно скорее обсудить его со своими магами. Возможно, они что-то знают. Обойдя дальним кругом по лесу всех замеченных врагов, подобрал свой мотоцикл и также, кружным путем, пробрался к лазу в подземный ход. Рядом с ним никого не обнаружилось, потому вскоре я оказался дома. «Наконец-то ты вернулся». Марина повисла у меня на шее, плотно прижимаясь всем телом. Возбужденная ведьма первая успела встретить меня, едва я выбрался из подземного хода, на пару минут опередив всех остальных, пожелавших пообщаться. Несмотря на резкое обострение боевых действий, в особняке находилось подозрительно много народу. «Чего столпились, дайте пройти», громко рявкнул на собравшихся в проходе людей. «И объясните, почему вы все тут, а не у городских стен», обратился к своим гвардейцам, молчаливо стоящим позади всех остальных. «Есть некоторые опасения насчет очередного бунта в городе», — пояснил магистр Дан, оказавшийся рядом со мной. «Каратели пообещали пощаду всем прочим жителям города, если те выдадут им всех нас или же просто уничтожат до начала штурма. И как, много ли желающих спасти свою шкуру за счет наших?» — с улыбкой спросил его. «Хватает авторитет вид». Магистр тоже улыбнулся в ответ. «Только ты ведь хорошо знаешь, как мы сейчас работаем, на стройках только добавляется новых работников. Наконец-то мне дали возможность выбраться из подвала и подняться в свои апартаменты. После дневной беготни сильно хотелось скинуть с себя пропитавшуюся потом одежду и облиться холодной водой. Марина попыталась воспользоваться ситуацией и утянуть в свою кровать под ветвями изрядно разросшегося дерева стража, однако мне удалось вовремя распознать ее намерение и улизнуть в командный центр, где уже собрались все отвечающие за оборону города. Потому на настоящий момент мы можем ничего серьезного не предпринимать и подождать, пока они растратят свои запасы провизии», — закончил свой доклад бывший капитан гвардии, а ныне мой главнокомандующий оперативными силами. «Ты полностью уверен, что новые караваны к ним не пройдут?» — переспросил его я. «Естественно», — широко улыбнулся он. «Если самим карателям сейчас достается едва ли четверть от их насущных потребностей, что тогда можно говорить про всех остальных? Авторитетом их людям каратели пообещали отдать на разграбление наши склады. Голода среди них пока нет, но через 3 дня запасы иссякнут, и тогда им ничего другого не останется, кроме как идти на приступ, к которому мы полностью готовы. Я бы не стал так уверенно заявлять», — в разговор снова вступил до этого молча наблюдавший магистр Дан. «По полученным моими людьми сведениям, когда войска авторитетов пойдут на штурм, каратели не станут терпеливо дожидаться, чем дело закончится. По их плану, местные силы должны лишь отвлечь нас и расчистить им дорогу. При подобном варианте атаки стены нам точно не удержать, просто не хватит стрелков, но шанс удачно отбиться есть. Однако предварительные расчеты показывают неизбежность тяжелых городских боев и больших потерь с нашей стороны. Половину города после придется отстраивать заново, если еще останется кому. Потому исходный план я считаю изначально неудачным и предлагаю свой». Дан действительно неплохо проработал свое предложение, в котором нашим силам предлагалось первыми ударить по отрядам противника, начиная с завтрашнего утра. Тем еще требовался минимум день для подготовки к штурму, да и такой наглости с нашей стороны никто не ждет. Прежде мы действовали малыми диверсионными группами, к появлению которых противник неплохо подготовился. Во-первых, вражеские отряды имеют хорошее охранение и какую-то новую, совершенно неизвестную прежде систему обнаружения любых невидимок. Опытным путем было установлено, она имеет ограниченный радиус действия, потому-то посланные за мной ловчие отряды быстро теряли след, едва я выходил за некую невидимую границу. Во-вторых, противники оценили наше дальнобойное оружие и постарались сильно уменьшить его преимущество, расположившись в лесу и избегая открытых мест. На близком же расстоянии арбалеты по-прежнему остаются эффективными, несмотря на хорошую броню наших людей. В-третьих, наши разведчики обнаружили еще одну хитрость, предназначенную для отражения ментальных атак. Вражеское командование тщательно проанализировало предыдущие столкновения и грамотно рассредоточило людей. Теперь их группы не так просто накрыть одним мощным ударом, при их атаке нам придется разделять свои силы. Подобная тактика привела бы противника к однозначному проигрышу, окажись наша численность хотя бы вдвое больше, но против имеющегося в строю числа подготовленных бойцов и опытных магов она казалась просто идеальной. Вариант послать в бой плохо обученное городское ополчение нами даже не рассматривался. Если на городских стенах и улицах с хорошим магическим прикрытием от него ожидается какой-то толк, то за стенами их быстро раскатают в плоский блин. Но наш главный шпион, разведчик, придумал незамысловатую комбинацию, в которой главная роль отводится мне и Марине. Противостоящие нам сейчас боевые отряды имеют одну серьезную уязвимость. Люди авторитетов дали последним основные огненные клятвы верности, а командующие ими сейчас каратели довольствуются вторичными. Если нам удастся захватить тех авторитетов живьем, то вся система управления войском противника рухнет. В крайнем случае, тех авторитетов стоит устранить, это даст нам некоторое время, пока противники разработают новый план штурма. Вторичные клятвы не такие стойкие и уже не позволят карателям гнать людей на убой впереди себя, без дополнительного строгого переподчинения. И это тоже не так просто, далеко не все его пройдут, сумев вовремя дезертировать или сдаться нам в плен. Именно потому каратели сами еще не убили авторитетов. Но и нам захватить их будет очень непросто. Авторитеты не пойдут со своими людьми в бой, каратели придержат их в задних рядах, а сейчас они вообще еще не покинули город лес. За день до начала штурма их доставят ближе к своим людям, иначе упадет стойкость клятвы верности в кровавой мясорубке. Именно этим моментом магистр Дан предлагал воспользоваться, подловив конвойный отряд карателей, благо далеко не вся территория между городами покрывается неизвестной системой обнаружения. Сейчас его люди активно искали некий артефакт древних, который, как предполагается, и обеспечивал наших врагов информацией о местонахождении невидимок. Когда я пытался провести разведку, то совершенно напрасно задействовал амулет невидимости. На них та штука и реагировала, как и на любые попытки размыть своей силой постороннее внимание. Простых же людей вражеские маги находили обычным образом, но не так активно реагировали на их присутствие, как на потенциальных шпионов и диверсантов. Благодаря этой информации наши маги вполне уверенно следили за отрядами противника в ближайших окрестностях города. В общем, Дан предложил мне и Марине тайно выдвинуться к городу Лес, где вместе с другими отрядами быстрого реагирования дождаться появления конвоя с авторитетами, после чего дерзко напасть на него, захватив или уничтожив авторитетов, быстро вернуться обратно и готовиться к отражению штурма города. Если наша акция окажется успешной, то командование противника, скорее всего, откажется от атаки еще на несколько дней, за которые наши боевые группы смогут изрядно проредить отряды авторитетов, которые более не станут оказывать ожесточенного сопротивления, спасаясь бегством или сдаваясь в плен. Этот план показался всем присутствующим на совещании гораздо интереснее, чем предложение сидеть за стенами города и ждать неизбежной развязки. Проговорив детали предстоящей операции, все разбежались готовиться. Нам с ведьмой стоило провести парочку часов вместе, дабы немного порадовать друг друга и скинуть накопившееся за последние дни напряжение. Смертные земли, окрестности города Лес, где нужно прятать лист. Конечно же, в лесу, если тот лист не бумажный. Нам пришлось спрятаться посреди огромного зеленого луга чуть в стороне от пасущихся лошадей королевских гвардейцев, практически за спинами дежурных пастухов. Те оказались сильно заняты своими мелкими делами и ленились даже смотреть по сторонам, надеясь на многочисленные посты и внешнее охранение. Наивные дураки. Марина от вынужденного безделья принялась как-то воздействовать на лошадей, дабы те надолго потеряли резвость. Она вообще предлагала провести диверсию и всех их перебить, превратив вражескую конницу в пехоту, но в этот раз у нас имелись более важные задачи, потому мне пришлось придержать ее боевой порыв. Я же тем временем методично конструировал очередной обманный образ, теперь в виде небольшого табуна лошадей. Вражеский маг-наблюдатель вряд ли знает общую численность копытных и не сможет отличить своим дальним взором силы настоящих лошадей от фальшивки. Как выяснилось на практике, непонятная система обнаружения невидимок на мой обманный амулет не реагирует. Наш небольшой отряд спокойно прошел через все заслоны, прикрывшись образом собачьей стаи, и никто из вражеских магов так и не обратил на него внимания. Зато они сразу же заинтересовались другими нашими отрядами, в задачу которых входило отвлечение внимания. И сейчас добрая четверть отрядов противника пытается гоняться за шустрыми мотоциклистами по лесам, вместо того, чтобы готовиться к штурму городских стен. Мне лишь остается пожелать им успеха, то есть все же не догнать никого из наших людей, иначе кому-то плохо будет. Наши люди получили команду не жалеть боеприпасов к электромагнитным пушкам. А тут у нас тишина. Главные силы карателей укрылись за стенами города Лес и практически не высовывают оттуда носа, тоже занимаясь подготовкой к штурму Юмаю. Они пойдут в атаку не сразу, а только когда силы авторитетов уже приблизятся вплотную к стенам нашего города, смяв первый круг обороны. И если наша акция по перехвату самих авторитетов окажется удачной, то ничего этого просто не случится. Ага, вот и условный сигнал по радио от нашего разведчика в городе, конвойный отряд выдвигается к воротам. 6 щелчков после тонового сигнала означают 6 дюжин сопровождающих. Немалые силы, однако. Марина, приготовься, наши клиенты пожаловали, шепнул я девушке на ушко. Сначала по плану действую я, ты же потом кладешь тех, кто останется на ногах, только без особого энтузиазма. парализуй, но не убивай, нам живые пленники сейчас куда полезнее», — лишний раз предупредил ведьму, заметив озорной блеск, появившийся в ее глазах. «Слушаюсь, босс», — с легкой смешинкой в голосе фыркнула она. «В нашу сторону медленно приближался большой обоз. Именно такой вид имел конвойный отряд. 8 самодвижущихся телег с сидящими на них людьми в окружении конных гвардейцев. Неприятным сюрпризом стала полнейшая невозможность пробиться к ним взглядом силы. Вокруг всего обоза держалось какое-то непонятное поле, препятствующее любому магическому влиянию извне. Определив четкую шаровидную форму поля, я предупредил свою напарницу и выстрелил собой в сторону приближающегося отряда так, чтобы пролететь по баллистической траектории через невидимую защиту. Маги на телегах, которых оказалось на удивление много, быстро распознали опасность, однако своевременно отреагировать уже не смогли. Пробив собой упругую границу пузыря, я опустил на их головы свои воспоминания боли, которые щедро приправлял энергией из накопителей амулетной конструкции. От перепрожитого в очередной раз сильнейшего болевого шока сам едва не потерял сознание, камнем свалившись на землю по другую сторону от дороги. Щит силы частично погасил удар, однако сразу вскочить не получилось, при приземлении я умудрился вывихнуть ногу. «Ты там как?» – дошел до меня взволнованный мысленный вопрос ведьмы. «Сейчас оклемаюсь», – быстро развеял ее тревогу. «Что с нашими клиентами?» Мне в высокой траве не сразу удалось разглядеть результаты своей работы. Никто не остался обделенным, все там и валяются. Задорно хмыкнула Марина, передавая картинку, которую видела сама. Остановленный обоз уже сноровисто обрабатывали наши бойцы. Магический пузырь никуда не делся, видимо, его эффект обеспечивался действием какого-то амулета, но рассмотреть своими глазами, как вяжут и грузят на телеге потерявших сознание гвардейцев, теперь ничего не мешало. Вправив ногу, поднялся во весь рост, поковыляв к остальным. Пока я геройствовал, Марина с парой бойцов придавила пастухов, и их тоже сейчас волокли к телегам. «Предлагаешь в наглую по дороге проехаться?» — спросил я командира нашего отряда, подававшего соответствующие команды и распределяющего своих бойцов по свободным лошадям и телегам, сделанным моим главным конкурентом. «У тебя учимся, авторитет вид», — улыбнулся тот в свои пышные усы. «Если около нашего города кто-то ждет их появления, то есть шанс проскочить у них под самым носом и юркнуть в ворота», — предложил он дерзкий план. «Изначально же мы хотели оттащить пленников в подгорную базу, но гораздо лучше, если те сейчас окажутся в нашем городе». Вариант 5. Отдал команду по радио в диспетчерский центр, запуская одну из плановых цепочек дальнейших событий, подходящую под сложившуюся ситуацию. «Если нам удалось чисто провести первую часть операции, то можно рискнуть развить успех в другом месте». Противники обнаружили, что произошло нечто неординарное, только когда караван под нашим управлением подкатился к открывающимся городским воротам. За нами стремительно рванула целая толпа конников, дабы попытаться проскочить в гостеприимно открытые ворота, но попала в заранее подготовленную ловушку. Оторвавшиеся от магической поддержки гвардейцы попади под скоординированный ментальный удар пятерки наших магов. Кое-кому удалось выскочить из-под болевого удара, чтобы поймать в спину оперенную стрелку. Пехота к ним на помощь так и не подошла. «Вид, без тебя тут не сладить, близко не подойти, спугнем», — впервые услышал по радио голос магистра Дана. «Мы смогли локализовать примерное направление на большую группу подозрительных буси в одном месте, другой охраны сейчас рядом с ними нет. Похоже, это именно те, кто установил контрольную сеть пространства», — сообщил он радостную новость. «Если быстро прибудешь на сигнал маяка и окажешься у них над головой, у нас появится шанс скрутить их без лишнего шума». «Так, сигнал радио маяка ловится», — направление определил, хватаю Марину в охапку и прыгаю вверх, дабы не терять драгоценное время. «Направление, северная дорога, чуть левее, всего-то пара километров от города». Но как хорошо замаскировались хитрецы. Можно сказать, спрятались на самом видном месте. С помощью взгляда силы на их месте не видно ничего, зато рядом болтается несколько каких-то небольших отрядов, которых на самом деле нет. Иллюзия, обманка, по проявлению внимания к которой скрывшиеся маги определяют опасность для себя. Реальный боевой отряд поблизости совсем недавно снялся с места и сейчас безуспешно пытается догнать нашу группу отвлечения внимания. Неожиданное появление прямо над их головами парочки летунов стало для вражеских магов большим сюрпризом. Они старательно прочесывали взглядом силы землю, дабы случайно не подпустить кого-либо постороннего, и против воздушной тревоги ничего не успели предпринять. Я придавил их ментальным ударом, Марина тоже крепко оприходовала кого-то особенно устойчивого, причем оставив живым. 23 человека, действительно все маги, хотя и одеты в искательские куртки. Вот только одежда эта оказалась весьма непроста, хорошо маскируя своего владельца от стороннего взгляда силы, почти как специальные антимагические сети. «Как вы их нашли?» – спросил быстро подошедшего на вызов магистра. Одновременно сюда двигались два наших боевых отряда и спешил грузовик, дабы утащить очередных пленников в город и прибрать странную конструкцию, состоящую из печи мягкого тепла и нескольких непонятных золотистых антенн на треножниках, от которых к печи тянулись гибкие тепловые трубы. Сейчас все решает скорость, ибо враги по-прежнему существенно превосходят нас числом и уже спешно следуют сюда, обнаружив потерю связи со своим диспетчерским пунктом. «Их же маскировка и подвела», — ответил Дан с довольным видом. «Мои бойцы периодически вытягивали на себя близко расположенные группы, и только три обманных постоянно оставались на месте. Вот решили более внимательно посмотреть, кого они здесь охраняют, подкравшись поближе, и когда обнаружили иллюзию, все стало понятно. Уже приходилось с чем-то подобным сталкиваться. Мне стало интересно, как он так быстро сделал верные выводы, даже не приблизившись к основному отряду магов. Нет, тот качнул головой и задумался на пару мгновений, просто вспомнил старые предания о войнах лордов, где упоминалось похожее необычное явление, правда, без подробностей. Теперь же наглядно вижу действие секретного артефакта древних. Он показал в сторону демонтируемого магического радара. Нам стоит обязательно пристроить его для своих нужд, добавил он, хотя об этом мне можно было и не напоминать. Чисто, как в первый раз, уйти мы не успели. Прикрывая отступление основных сил и спасение материальной части, нам с Мариной пришлось задержаться. Вот так, вдвоем, против нескольких тысяч обозленных потерями врагов. Впрочем, те не рвались в решительную рукопашную схватку. Нас осыпали арбалетными болтами с приличного расстояния и постоянно давили ментальными ударами. Мой щит уверенно держал обстрел, даже не тратя энергии накопителей, ибо вполне хватало собственных возможностей, а ментальные атаки оказались откровенно слабыми и лишь немного сбивали концентрацию основного потока сознания. Вторичные же отслеживали местонахождение магов противника, чтобы вернуть им ответный презент. Вражеские отряды еще прибывали, атака пехоты ожидалась в любой момент. Несмотря на плотное окружение, опасность нам не грозила. В любую секунду можно удрать по воздуху. Для подавления магических способностей и амулетов к нам требуется подобраться ближе, но Марина не зевает, уже положив в траву парочку непонятных типов, решивших поиграться со смертью. «Сопротивление бесполезно, сдавайтесь», — донесся до нас усиленной магией голос кого-то из командиров противника. Сдаваться как-то не хотелось, но и оставить без внимания подобное заявление нельзя. «Теперь ты меня несешь», — мысленно сказал Марине, вместе с указанием направления воздушного отхода. Та ловко подхватила меня сзади и резко дернула нашу связку вверх. Вовремя. То место, где мы стояли, сначала подернулось ветвистыми связками молний, а потом вдруг резко заледенело. Сверху я хорошо различил внушительный круг вражеских магов, со стороны которых шли заметные колебания силы. Активного щита над ними пока не чувствовалось, потому отправил в их сторону свой морозящий пузырь, затем повторил еще раз, дабы гарантированно накрыть всех. Если противник первым применил нечто подобное, дальше скрывать свои аналогичные возможности не требуется. Сильно озадачила реакция бойцов, державших окружение. Они как по команде стали дружно разбегаться во все стороны, порой бросая оружие и тяжелую амуницию. Судя по всему, я случайно зацепил кого-то из командиров, кто держал всех этих людей огненными клятвами. Вызвав по радио наши отряды транспорт, попросил Марину опустить нас около промороженных магов. Некоторым из них повезло чуть больше, чем прочим, и они отделались лишь легким испугом и незначительным обморожением. Пришлось добивать ментальным ударом, дабы они случайно не выкинули в нашу сторону какой гадости. Но и этот удар добил не всех, один еще держался, пытаясь ответить мне взаимностью. Ведьма ткнула в него своим щупальцем, надолго отправляя в беспамятство. Приблизившись к нему вплотную, обнаружил на его теле хорошо знакомую амулетную конструкцию алхимиков, благодаря которой тот столько продержался. На шее же у него болтался узнаваемый знак искательского братства. Такие же знаки нашлись и у остальных, попавших под мой хладный удар. Интересное дело, про себя заметил я, передавая через эфир сведения магистру Дану, который сейчас разбирался с первой партией пленников в моем особняке. «Скоро буду», — устало ответил тот, явно прервавшись посередине очередного допроса. «Пока мы ждали наших людей, я собрал у живых пленников все амулеты и оружие. Среди мертвецов же нашел и явного командира. Голубая ангемагическая кольчуга частично помогла против ледяного шара, но неприкрытая капюшоном голова оказалась надежно промороженной. И у этого человека на шее тоже имелся искательский медальон братства. Выходило, что либо мы столкнулись с последними отступниками, решившими выступить на стороне наших противников, либо искательские амулеты явно отличаются от тех, которые мы захватили в прошлый раз», — сообщил мне через час подъехавший магистр. «Твой знак и те, которые достались нам от отступников, не имеют кое-каких дополнений, которые есть у всех этих. Надеюсь, дальнейшие выводы ты сам сделаешь и без моих подсказок». Этого следовало ожидать, лишь пожал плечами в ответ, изображая на лице легкую задумчивость. «Рано или поздно братство обратило бы на нас свое пристальное внимание, и я изначально не ждал от него особого дружелюбия. Что же, теперь они четко и недвусмысленно обозначили свою враждебную позицию. Вид, немедленно возвращайтесь, в городе идет серьезный бой, нашим отрядам требуется поддержка тяжелой магии», — сообщила радиостанция голосом одной из порченных дев. «Подробности по районам?» — спросил ее, мысленно транслируя сообщение Марине, отошедшей далеко в сторону. «Три отдельных очага столкновений, самый сложный сейчас, у южных ворот», — сообщила дежурный оператор. «Попытку противника сбить наш гарнизон сходу удалось отразить. Вторая атака вот-вот ожидается, гарнизон долго не продержится, ибо из-за стен города их давит буси. Наши силы рассредоточены в других местах и связаны боем, потому не успевают подойти. Есть реальное опасение прорыва вражеских сил через открытые ворота». «Понял», — ответил ей, в который раз резко прыгая вверх, дабы добраться до нужного места за пару минут, благо и половинного заряда накопителей должно хватить. «А во, да у вас теперь и противовоздушная оборона завелась», — злорадно подумал я, уворачиваясь в полете от целого роя клубков силы, стремительно летящих в меня. После пролета по заминированному алхимиками ущелью такой обстрел мог только немного повеселить. Захватив взглядом силы большой вражеский отряд, изготовившийся к атаке на наш гарнизон, удерживающий городские ворота, пропускаю через себя в них свои самые неприятные переживания. Вижу, как бойцы падают, роняя свое оружие, другие хватаются за голову руками и тоже падают. Лишь шестерка магов в серых куртках продолжают держаться, но уже не способны вести обстрел низколетящей маневрирующей цели. Опустившись еще ниже, всаживаю каждому в голову парализующий луч, окончательно шлепаясь на землю. Все накопители амулетной конструкции полностью разряжены. Моих же собственных сил для поддержания полета и одновременно ведения боя пока недостаточно. Некоторое количество вражеских воинов быстро приходит в сознание, но удрать или оказать сопротивление уже не успевают, так как в нашу сторону бегут защитники ворот, беря их на мушку своих электромагнитных пушек. До сего момента, кстати, валяющихся трупов я не заметил, ибо основной бой велся с помощью силы, дабы сломить сопротивление противника и не доводить до большого кровопролития. Стоит поддержать эту весьма гуманную тенденцию. Всем бросить оружие, лечь на землю, расставив руки и ноги в стороны, иначе смерть. Громко рявкаю на всю округу, дополнительно усиливая свой голос. Подействовало. Пытавшиеся до этого подняться вражеские бойцы снова распластались по земле. Умирать им явно не хотелось, а командиров, способных заставить их сопротивляться, в сознании не нашлось. Однако драка еще не закончилась, ибо даже сюда долетали ослабленные ментальные удары с внешней стороны города. Поднявшись в надвратную башенку, вступил с вражескими магами в противоборство. Их отсюда сложно засечь из-за больших колебаний силы в ближайшей округе, однако примерное направление определилось легко. Дальше, дело техники, пусть и с неважным результатом. Главное, отвлечь внимание до того момента, как подойдут наши штурмовые отряды. Почувствовав появление на стороне защитников города свежих сил, противники решили благоразумно отступить, благо к нам пожаловала Марина, показавшая свою рыжую шевелюру из-под навеса. «У нас все закончилось, высылаю подмогу». Дежурная сообщила о благополучном подавлении других очагов сопротивления противника. «Уже не требуется, хотя пусть прочешут квартал», — устало вздохнув, передал ей свои указания. Несмотря на кажущуюся легкость предыдущих схваток, я выложился до самого предела. Уже не раз подступало чувство магического переутомления, которое каждый раз я давил своей волей. И если в ближайшие часы не случится других неприятностей, лучше просто отдохнуть. С такими мыслями неторопливым шагом направился со своей напарницей к центру города, сохраняя повышенную бдительность и тихо радуясь про себя, что она оказалась напрасной. В очередной раз действуя на опережение, нам удалось благополучно развалить весьма удачный план противника. Последняя атака изнутри именно на южную часть города вызывала откровенную тревогу. Почему именно тут предполагался прорыв обороны с последующим захватом города, а другие столкновения внутри городских стен предположительно должны были отвлечь внимание наших сил? Получается очередная подлая комбинация. Для стороннего наблюдателя могло показаться, что именно наши люди добровольно открывали ворота перед захватчиками. Чувствуется немалый опыт интриг и подстав. Искательское братство опять же, сдается мне, без авторитета сама тут точно не обошлось. Неужели он рассчитывал откупиться от карателей моей головой, или же у него имелась более хитрая комбинация, связанная с совместными действиями других авторитетов против меня и против карателей одновременно, и братство здесь играло свою ключевую роль, узнаем после допроса пленников. Возможно, наконец-то появятся веские причины для официального выдвижения претензий к нему. Глава 17. Стремительный откат. Военный орбитальный амулет дальней связи ГН-2. Запись речевых сообщений ВГДН 45 824 192 446. Сокрытие активно. Боюсь, я принесу вам весьма неприятные известия, командор. В мысленной речи обращающегося к дальнему абоненту чувствовалось большое сожаление. Чувствую, у этого горе командующего все опять пошло наперекосяк, откликнулся тот без выражения каких-либо сопутствующих эмоций. Это еще мягко сказано. Несмотря на все, вместе со словами ушло и заметное злорадство по поводу чужой неудачи. Местные партизаны только что крепко обставили его, и он отдал приказ о спешном отводе войск за перевал. Чем он мотивирует свой трусливый поступок? В мысленной речи дальнего абонента появилось легкое любопытство. Главная озвученная вслух причина – недостаток транспорта и высокая вероятность перехвата караванов снабжения. Вызвавший по связанному амулету своего начальника приступил к основному докладу, и его мысленная речь приобрела заметную твердость и четкость. Имеющихся войск действительно недостаточно для полноценного контроля дороги, ибо наши противники имеют просто небывалую мобильность благодаря двухколесным железным коням. Конница не способна их догнать ни по лесу, ни по дороге. Более того, они уже показали, что для них тактика перехвата наших подвижных отрядов и караванов наиболее предпочтительна, учитывая действующую блокаду с нашей стороны. Однако из всего мною услышанного, командующий до ужаса боится появления отрядов тайных охотников в удерживаемых им городах, имеющих цель захватить или уничтожить всю верхушку. Смею заметить, боится он небезосновательно. По имеющимся сведениям, у противника хватает амулетов полной невидимости и подготовленных боевых повелителей. Они умело противодействуют нашим буси и часто захватывают их в плен. В безвозвратные потери зачислено до половины состава силовой поддержки, если считать только числом, а по качеству, мы потеряли лучших бойцов и заменить их просто неким. Более того, отмечены неоднократные случаи перехода части наших людей, в том числе гвардейцев, на сторону противника. Они или знают, как перехватывать действующие огненные клятвы верности, или же имеют какой-то артефакт древних, позволяющий сбрасывать прежнюю привязанность. Это действительно тревожные вести. Теперь в мысленной речи читались легкая досада и явная озабоченность. Боюсь, искатели знают про тонкости переподчинения бойцов первого гвардейского карателям и умело используют сложившуюся ситуацию. При таком варианте командующий принял верное решение, иначе рискует остаться и вовсе без армии. «Какие для меня имеются указания?» – спросил подчиненный своего босса. «Оставайся, как и прежде, в роли советника», не высказывая своего недовольства, тот не заставил себя долго ждать, принимая решение. «Раз вы выходите из смертных земель, жди скорого пополнения твоей группы, им предстоит проработать несколько деликатных задач. Слушаюсь». Связь оборвалась. Судя по всему, противник предпринял своевременное тактическое отступление. Сильно утомленный магистр Дан отчитывался на вечернем собрании командиров, посвященном итогу длинного дня, полного боевых столкновений. После отражения атаки на южные ворота боевые действия в городе полностью прекратились. Однако за его пределами отмечались отдельные столкновения все еще многочисленных сил авторитетов городов Лес-Сити с гвардейцами и карателями. Выйдя из прямого подчинения, те не захотели идти на смерть, оказав ожесточенное сопротивление своим бывшим союзникам. Гвардейцы же сами не рвались в драку, грамотно подставив под удар карателей, стоявших над ними, после чего отошли к местам своего базирования, вероятно, получив приказ об отступлении. Вечером к городу стали подходить группы людей плененных нами авторитетов и после коротких переговоров сдавались, обговорив некоторые условия и получив гарантии сохранения жизни. Снова наш лагерь военнопленных оказался заполнен людьми. Многие из них в перспективе могли войти в мою дружину и городскую стражу. Осталось лишь переговорить с захваченными авторитетами для отмены действующих клятв. Пленники из братства упорно молчали, видимо ожидая, когда их освободят оставшиеся на свободе сообщники, однако палаческому амулету им нечего будет противопоставить. Пока же просто не до них. У нас сейчас есть свободные отряды, дабы помешать отступлению вражеских войск из захваченных городов, обратился я к руководителю диспетчерской группы, молодой ведьме Насин. Они уже активно действуют, сообщила она. Правда, особого успеха ждать не приходится. В охранении движущихся по дороге обозов брошены все наличные силы. Я отдала распоряжение четырем отрядам проникнуть в города, дабы не допустить их поджога отходящими силами противника. Твое прежнее указание по возможности перехватить предателя Пицца, увы, невыполнимо, его эвакуировали в числе первых вместе со всеми подмастерьями. Что-то подобное вполне ожидалось. Доказав свою полезность карателям, он не купил себе свободу, наоборот, попал в полную зависимость к новым хозяевам. Что ж, каждый выбирает по себе. Далее мы обсудили наши действия после ухода карателей. В их скором возвращении ни у кого сомнений не возникало. Сейчас они примут пополнение, проработают свои ошибки, и во второй раз станут действовать гораздо решительнее, учитывая продолжение полной блокады. Я предложил плотно заминировать ловушками алхимиков ближайшие подступы к перевалу, благо возможности их отключения и перемещения на новое место теперь имелись. Против никто не высказался, потому уже с завтрашнего утра приступим к работе. Еще одним важным делом оказалась установка трофейного магического радара, способного охватить не только территорию всего города, но и половину смертных земель вплоть до перевала. Все упиралось в источник энергии операторов, способных переварить поступающую от радара информацию, ибо одного человеческого мозга просто не хватало. Ко мне пришла идея как-либо автоматизировать процесс с выводом динамической картинки на большие экраны. Если задумка получится, мимо нас незаметно ни одна мышь не проскочит. Артефакты древних позволяли засекать не только странности силы, действующие амулеты сокрытия, но и обычных людей, а расстояние уверенного обнаружения напрямую зависело от вложенной энергии. Для меня стало очевидным, что заставить работать их на полную дальность возможно только в импульсном режиме, а значит, без электричества не обойтись. «Вижу, ничего хорошего с моей стороны вы не ждете», — обратился я к пленным авторитетам, доставленным в небольшую комнату на втором этаже. Те уже сообразили, что сопротивление бессмысленно, наглядно познакомившись с действием щупалец ведьм по отношению к парочке особенно буйных пленников. «Бедолаги», конечно, остались живы, но перепугали своими безумными воплями всех прочих обитателей плотно набитых камер в подвале. Поставил Марине задачу на ближайшее будущее построить специальную тюрьму, где удастся безопасно содержать даже сильных магов. Предполагалось использовать железобетон с арматурой из мертвого железа и регулярное применение амулета, подавляющего всю магию вокруг строения, чисто в духе алхимиков. По крайней мере, наши маги сочли такой вариант вполне реализуемым после моего объяснения особенностей применяемых материалов и посетовали на свои опасения случайно оказаться в числе тамошних сидельцев. Вот так постепенно и превращаемся в тоталитарное государство. Армия, полиция, тюрьмы, тотальная слежка за простым народом. Осталось только карательную психиатрию организовать, а то у нас и обычной-то нет. А с чего нам ждать от тебя милости? Недовольно заметил авторитет Мав с нотками легкой обреченности в голосе. Про наши прошлые дела и замыслы ты прекрасно осведомлен, потому я бы на твоем месте выпотрошил нас до донышка и тихо прикопал за стеной города. Надо же, какая великая откровенность. Впрочем, тут он действительно прав, прикопать их — вполне здравая идея, дабы потом лишних проблем не возникало. В отличие от вас, я не такой кровожадный», — задумчиво покачал головой, изображая раздумья относительно их судьбы. «В моих правилах предоставлять любым своим недоброжелателям, попавшим в мои цепкие лапы, небольшой шанс удачно выкупить свою жизнь. Многие из них прежде им воспользовались и стали твоими ручными зверьками», — недовольно фыркнул авторитет Хос. «Кто-то действительно стал, не стану отрицать очевидное, а кто-то получил полную свободу, по-всякому случается», — широко улыбнулся, показывая им свое добродушие. «Предлагаешь нам от тебя откупиться?» Мав проявил легкую заинтересованность. «И сколько ты захочешь с нас денег? Наверняка потребуешь выдать абсолютно все, так?» «Нет», я еще раз задумчиво покачал головой, «деньги мне теперь в общем-то особо и не нужны. Судя по вытянувшимся лицам авторитетов, они меня или не поняли, или не поверили. Ладно, попробую объяснить. Вы наверняка уже видели мои бумажные деньги, пущенные в оборот некоторое время назад». Два кивка подтверждения. «Хорошо, так вот, при необходимости я могу не просто напечатать любое количество таких денег, но и полностью обеспечить их ценностным содержанием, то есть товарами и услугами. В результате золото и серебро монет просто потеряют всяческий смысл». «Понятно, а как же внешняя торговля?» Авторитет Хоз взглянул в мою сторону с хорошо заметным любопытством. «Если снимут блокаду, то за несколько лет все золото из королевств окажется здесь», — злорадно усмехнулся в тон своим планам захвата мира экономическим путем. «Правда, тогда сюда придет огромная армия, как когда-то за алхимиками», — поправился чуть погодя. «И ты веришь в свою способность уложить ее в землю, как сделали они?» Мав посмотрел на меня как на блаженного. «Зачем же столько людей в землю класть?» Картинно возмутился я в ответ на такое заявление. «Заставить их работать на мое и общее благо гораздо интереснее. Да уж, ты в этом деле действительно мастер, мы уже успели в этом хорошо убедиться», — Хос впервые за все время нашего общения изобразил легкую улыбку. «Я тебя понял, но раз деньги тебе не нужны, то чего ты ждешь от нас? Для начала вы снимите со всех своих людей, попавших к нам в плен, клятвой привязанности». Заметив явное недовольство и желание возразить, поднял руку, показывая, что я еще не закончил. «Это обязательное условие, и оно не обсуждается. Второе условие: ваши города я официально забираю себе, и вы передаете всю необходимую информацию моим людям, которые займутся их обустройством и перестройкой по примеру Юмаю. К настоящему моменту города находятся под нашим контролем, армия карателей отступила за перевал». Последнее известие вызвало сильный эмоциональный отклик на лицах авторитетов. «В общем, от вас требуется произвести официальное признание фактического положения, не более того. Если для вас не секрет, что у меня имеются возможности вытряхнуть из вас всю информацию, то вы, наверное, удивитесь моим планам получить ее в добровольном порядке. Я хотел бы получить не столько сведения, где вы спрятали свои тайники на черный день, сколько ваш опыт управления, связи с различными центрами силы, как здесь, так и с другой стороны перевала. Это и станет настоящей ценой вашей жизни и свободы. Хочешь действительно отобрать все?» Авторитет Хос по-своему истолковал мое желание. Отнюдь, — одарил его своей лучезарной улыбкой победителя, решив немного приоткрыть свои дальнейшие планы. «Вскоре этот мир неминуемо изменится. Старые отжившие свое устои уступят место новому порядку. Мне хочется доделать то, что не успел великий алхимик, и я не вижу непреодолимых препятствий, стоящих передо мной. Ваша информация и посильное участие лишь позволит сделать этот путь менее кровавым, и у вас самих появится шанс войти в этот новый мир добровольно и своими ногами, а не быть втащенными в него силой неодолимых обстоятельств». Судя по лицам бывших властителей части этих земель, они действительно прониклись. И если раньше относительно меня у них имелись лишь смутные догадки, то теперь я заявил о себе явным образом. Заявил себя как настоящий алхимик, претендующий на звание великого. Какие гарантии? Мав, похоже, уже готов согласиться с предложенными условиями. Исключительно мое слово, без всяких клятв, — сразу понял, куда он клонит, добавив: «На меня все ваши огненные и прочие клятвы все равно не действуют, однако данное кому-либо слово я предпочитаю не нарушать. Иного от могущественного алхимика ждать не приходится», — хмыкнул авторитет Хос себе под нос. «Вот так мы и договорились, пусть и не совсем к взаимной пользе», — держа крепко сжатую фигу в кармане. Хотя авторитеты все же остались довольны, ибо изначально рассчитывали на куда худшие. Какого-либо доверия к ним у меня даже не предполагалось, потому пришлось напрягать своих людей и магистра Дана, дабы за ними постоянно и ненавязчиво присматривали. Случайно получить нож в спину мне совсем не хотелось, а от них подобного как раз вполне стоит ожидать, ибо надежд на клятвы или тем паче благодарность, нет. Неожиданный урок. Шел 10-й день активных земляных работ по пересадке ловушек алхимиков с давно насиженных мест на новые грядки. Параллельно быстро ремонтируются разбитые дороги, а также восстанавливается жилье в нашей будущей сельскохозяйственной житнице. Большая часть дикого урожая уже собрана, маги смогли существенно ускорить созревание, самые лучшие семена, сохранившие культурные свойства, отобраны для следующего посева, земля спешно подготавливается к нему с помощью первых в этом мире сельскохозяйственных машин. Сколько нервов стоило найти для них водителей и обслугу, лучше и не упоминать. Опять пришлось бороться с замшелыми традициями и упертостью некоторых товарищей. Более всего возмущались гостящие у нас академики. И как только узнали, я же приказал соблюдать достаточную скрытность, то есть категорически не распространяться о сути работ, ведущихся вдалеке от города. Наверное, жрица проболталась, и мне пришлось отбиваться от целой делегации. В конечном итоге я всех скандалистов грубо отшил, пообещав урезать пайку и вообще устроить жуткие репрессии тем, кто не успокоится. Подействовало. Язык грубой силы тут хорошо понимают, хотя обиду затаили многие. Рабочих рук, собранных практически со всех смертных земель, нам пока хватает, хотя за ними требуется глаз да глаз. Далеко не все рады отдавать свои силы на общее благо, да и своего подчас не понимают. Большой групповой побег с добровольно-принудительных работ заставил нас демонстративно закрутить гайки. Не помогли здешние магические способы обеспечения лояльности, пришлось обращаться к истории нашего мира. После введения в эксплуатацию магического радара шансов спрятаться и где-либо тихо пересидеть трудные времена у беглецов не имелось в принципе. Мы бы даже оставили их в покое, не соверши они зверств по отношению к весьма немногочисленной охране, которая скорее защищала их самих от лесных обитателей, и другим работникам, не пожелавшим бежать вместе с ними. Не захотели, уроды, уходить налегке, пожелав отнять у других все, что можно и что нельзя. Понятно, какой качественный контингент сюда ссылают, однако дерзость и подчеркнутая жестокость этой группы отморозков поразили даже ко всему привычных местных искателей. Оставлять безнаказанным такое было категорически нельзя, и на моей совести в прямом смысле слова повисло еще одно великое изобретение человечества, которого прежде не знал этот мир, самая обыкновенная виселица. Обработанные для лучшей сохранности магии мертвые тушки, раскачиваясь на ветру, теперь хорошо вразумляют других глупцов своим молчаливым примером. Показательная акция устрашения оказалась весьма действенной. Одиночные побеги и многочисленные прежде попытки саботажа работ мгновенно прекратились. Отдельных подстрекателей теперь выдавали охране, дополнительно усиленной людьми авторитетов из других городов, перешедших ко мне на службу. Сами работники, живо интересуясь, когда их тушки повиснут у всех на глазах, танцы в петле, заразное шоу, однако, если бы мы в который раз проявили мягкость или же обошлись без публичных экзекуций, то это было бы воспринято как проявление слабости с соответствующими последствиями. Меня вовремя просветили насчет стойкости поддержанных магией обязательств. Если господин периодически не демонстрирует своей власти, то его рабы получают реальную возможность скинуть принятую зависимость, особенно если им немного помощь со стороны. До сих пор не могу привыкнуть ко всем реалиям местного общества, заставляющим идти на сделку с собственной совестью, устраивая публичные казни. Вот и с допрошенными при помощи палаческого амулета пленниками из искательского братства непонятно, что теперь делать. Пришлось самому мараться, копаясь в чужой памяти. Магистр Дан категорически отказался после первого же допроса, который он так и не смог довести до конца. Видя его заметно позеленевший вид, я все же решился на эксперимент, рассчитывая на исключительную стойкость своей психики. Вот уж мерзость, так мерзость, по словам того же магистра Дана, по сравнению с братьями слуги истинного, просто образцы добродетели и чистоты помыслов. На каждом допрошенном брате было столько людской крови. Они специально тренировались не испытывать никаких эмоций во время убийств или какого-либо иного насилия. Причем на самых беззащитных, женщинах и детях. Это вам не маньяки-садисты, это гораздо хуже. Только так они считали возможным встать над всеми прочими людьми, используя их в своих интересах как скот. Чтобы продраться до нужной информации в их головах, пришлось несколько раз пройти через все это, воспринимая себя на их месте. Пытки, истязания, изнасилования, умерщвление безвинных жертв с особой жестокостью. Не всегда братство было таким, но оно таким стало, причем относительно недавно, примерно 20 лет назад, когда почувствовало свою реальную силу. Надо отдать должное отступникам, те категорически не принимали подобных принципов, это как раз и стало главной причиной давнишнего раскола. Допрошенный ранее сын главного адепта отступников всего этого просто не знал, отец берег его психику. Впрочем, отступники тоже не гнушались крови и насилия, какое-либо человеколюбие, это совсем не про них. Только благодаря особенностям своего разума, когда один поток сознания постоянно следил и корректировал другой, мне удалось остаться собой после глубокого окунания в чужую мерзопакостную жизнь. Естественно, по достижении нужного уровня психического развития высшие братья, как они себя называли, не прекращали убивать, только делали это с холодным разумом и точным расчетом. И учитывая то обстоятельство, что мы взяли особый боевой отряд братства дальше, наверное, можно не продолжать. Палачи особого назначения, вот кто они. Далеко не все в искательском братстве доходили до такого, однако через испытание чужими страданиями и смертью, так или иначе, проходили все. Кто не проходил, сам становился жертвой. Влияние этой достаточно многочисленной и исключительно богатой организации в королевствах оказалось весьма значительным и могло легко поспорить с влиянием сообщества менял. Именно они организовали недавние бунты черни, заранее зная, что произойдет с людьми, которым они подарили призрачную надежду и дали в руки оружие. Их союз с королевскими карателями против меня оказался вполне закономерным итогом. Да, своими действиями против серых я тоже нанес братству серьезный репутационный урон, это стоило отметить. Борцы со скверной серьезно заинтересовались им, хотя особо не преуспели до того момента, как само братство вышло с ними на контакт, предложив свои услуги по устранению некоего чрезмерно зарвавшегося выскочки. По уму, стоило бы казнить всех этих пленников, благо из их голов все ценное удалось вытащить, однако пока оставалась возможность использования их как заложников против повторных атак со стороны братства. Авторитет СОМ, к сожалению, был крепко замешан во всем и уже точно не мог считаться дальше моим союзником ни при каких обстоятельствах. Пока он сидел тихо, не высовываясь из своего особняка, его люди тоже старались лишний раз не показываться нам на глаза, однако все понимали, долго это не продлится. Развязка близка, и кто останется победителем, сейчас трудно сказать. У искательского братства еще оставалось множество секретов и тайных возможностей, а мы знали о нем далеко не все. Зато теперь я узнал, чего же так боялись местные знатоки при виде палаческого амулета. Во время своей работы он заставлял допрашиваемого раз за разом переживать далеко не самые приятные моменты своей жизни, дополнительно резко усиливая все чувства и ощущения, порой жестко ломая психику, срывая все естественные и привнесенные извне защиты. Так составлялась карта памяти, с которой после можно было работать как с открытой книгой или информационным кристаллом. А сам палач должен иметь просто железные нервы, иначе велик риск свихнуться после первого же допроса. Наблюдается массовое перемещение людей от перевала по дороге в сторону новых минных заграждений, сообщила рация голосом кого-то из дежурных ведьм. Немедленный отход всех рабочих групп в том районе под защиту городов, дежурным мобильным отрядом подойти на дистанцию возможного боевого соприкосновения с идущим на прорыв противником. Главная боевая задача – обеспечить эвакуацию рабочих. Марина взяла оперативное руководство на себя. Я же сейчас находился слишком далеко от тех мест, пожелав проехаться с ключом к сейфу великого алхимика, и не мог вмешаться. Однако после этого сообщения быстро развернул мотоцикл, выжимая газ до отказа, ибо внутри резко проявилось предчувствие большой беды. Вскоре множество людей должно умереть, примерно так можно было расшифровать появившиеся чувства. Ощущение беды только возрастало, заставляя выжимать любую тепловую энергию из окружающей среды в низкий скоростной полет над дорогой. Позади меня развивался длинный белый шлейф полностью вымороженного воздуха и мгновенно обросшая инеем дорога. Идущие на прорыв массы разделились на три части. 5 минут до их выхода на наши оборонительные рубежи. Велика вероятность охвата и окружения сил боевого прикрытия, если они пройдут через минные постановки, сообщил оператор магического радара. Боевым группам держать дистанцию эффективного обстрела, в ближний бой не вступать, подкрепление уже в пути. Марина говорила именно то, что сейчас было нужно. Ускориться еще сильнее у меня не вышло, несмотря на огромное желание как можно скорее оказаться на месте предполагаемой атаки противника. Как будто мое личное присутствие могло что-то принципиально изменить. Они гонят перед собой прямо на мины толпу безоружных, мы ничего не можем с этим поделать. В эфир врезался обеспокоенный голос командира одного из наших боевых отрядов. Дальше события завертелись большим кровавым колесом. Я лишь воспринимал их сообщениями по радио, крепко стискивая зубы в порыве бессильной злости. Каратели загоняли безоружных ссыльных, женщин и детей прямо в наши поля ловушек, разряжая их и пробивая безопасные проходы за счет захваченных людей. Прорвав линии заграждений, уцелевшая часть жертвенного мяса рванула вперед, на укрывшихся неподалеку наших стрелков. Те долго не открывали огонь, выжидая подхода карателей-загонщиков на дистанцию уверенного поражения, но в результате вынуждены были спешно отступать, дабы не оказаться в окружении. Одному отряду это не удалось, и они попали сначала под вал безумных смертников, которых им пришлось расстрелять, а после на них набросились и подоспевшие каратели. Два других наших отряда вовремя подошли к ним на помощь и немного проредили нападавших, заставив их отступить. Однако к тому времени из первого отряда в живых осталось только трое тяжелораненых бойцов. Едва к месту побоища подошел грузовик для эвакуации пострадавших, каратели предприняли еще одну атаку, снова гоня впереди себя чем-то одурманенное мясо. Тут уже наши бойцы не выдержали, спешно откатываясь по дороге к городу. Лишь один боевой отряд по указанию Марины удачно зашел через леса карателям в тыл, доставив тем немало хлопот. Те быстро сориентировались, попытавшись контратаковать, снова привлекая изрядно поредевший живой щит на острие своего удара. Обходной маневр на быстрых мотоциклах отсек загонщиков от безоружной толпы, позволив стрелкам спросить с противника за понесенные нами потери и жертвы безвинного мяса. Оставшись без прикрытия, каратели спешно отступили за перевал, бросая своих убитых и раненых, преследуемые нашими бойцами до самых врат. Я подоспел к месту событий, когда все уже закончилось. Смотреть на останки множества погибших людей было очень неприятно, тем более осознавая, что у меня имелась возможность отключить ловушки. Впрочем, это все равно бы не отменило атаки карателей на наши позиции. В подавленном состоянии вернулся в город, чтобы выслушать доклады диспетчеров и командиров боевых групп. Позже доложилась и наша разведка, благополучно проспавшая эту атаку, сообщив результаты спешно проведенного расследования. Выводы были неутешительными. Каратели преподали нам наглядный урок, что вся наша суета с ловушками алхимиков и малыми подвижными группами стрелков-дальнобойщиков против них ничего не стоит. Следующая подобная атака может стать более массовой и доставить нам большие неприятности. А если посмотреть еще дальше, есть риск потери двух недавно захваченных нами городов, которые только-только удалось расчистить от последствий пребывания там неприятельских войск. Проблем с мясом каратели, похоже, не имеют. В процессе подавления бунтов черни в королевствах пленников и разных неблагонадежных девать просто некуда. А дурманящее воздействие, заставляющее людей добровольно бежать на убой, обеспечили наши старые знакомцы, менялы. Их буси сейчас спешно обрабатывают следующую партию бедолаг, чтобы бросить их на жертвенник войны.